Письмо 23. 27 октября 1947 года. «Очень-то не отделяйся от других. Ходишь на именины и ходи, только и там будь внимательна, имея присутствие Божие. А чтобы поделиться тебе с кем-нибудь откровенно в переживаниях, у вас там нет подходящих, которые могли бы быть полезны, а с неопытным говорить нельзя, ибо могут покривить дело». Святой Петр Дамаскин сказал: «Вначале многое страдал от неопытных советников». Не удивляйся, что иногда смотрят на тебя дико, когда что говоришь им, ибо у них понятия другие, чем у тебя. Умудряйся, говори сообразно с их устроением. Плохо, что не умеешь молчать. Святой Арсений Великий во многословии всегда раскаивался, а в молчании — никогда. После чтения святоотеческих книг, конечно, покажутся сухими книги епископа Феофана. Можно сравнить так: святоотеческие книги — сметана, а епископа Феофана — снятое молоко и разбавленное водой. Пишешь, что велика добродетель, память смертная. Святой Златоуст молился о даровании памяти смертной. «Память смертная — дар Божий». Где-то сказано: «Помни, последняя твоя, вовек не согрешишь». Да хранит тебя Господь, духовное чадо.